Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Неделю о блудном сыне на утренне поют в церкви псалом на реках Вавилонских, там Оседохом и Плакохом. Это чувство народа, который пережил захват и разрушение Иерусалима в 587 году до Рождества Христова. Но бремя вавилонского плена ощущается им и после возвращения домой, при виде родного города, все еще лежащего в руинах. И это наше воспоминание о времени плача в коммунистическом Вавилоне, который пленил нас на нашей земле на 70 лет. И мы жили, как на чужбине, где разорялись алтари, и само имя России по пророческому слову святого праведного Иоанна Кронштадтского пытались уничтожить ее враги. Это песнь наш сегодняшний скорбный час, когда за нераскаянность нашу оказались мы среди нового плена, и снова на родине мы, как в изгнании. Сколько народу погибло в том плену, и сколько умерло душою, забыв о Иерусалиме. Другое поколение, не те, что попали в плен, вернулись из плена. Как многие иудеи уподоблялись народам, среди которых они жили в Вавилонском плену, так сегодня среди поклонения мамоне и разврату многие православные русские люди теряют все свое православное и русское. Самые священные чувства, религиозные и патриотические, неотделимы друг от друга. Разве только тоскою по дому снедаемы были плакавшие на реках Вавилонских. Тяжелее, чем физическая разлука с Родиной, была для них разлука с Господом, поскольку они были лишены возможности увериться в Его присутствии, как это было когда-то на праздниках в храме. Сегодня Господь вновь напоминает нам, что в каждом народе истинно только то, что принадлежит Христу, и что грех обезличивает, лишает национального. Никогда не вернется нам наше подлинное земное Отечество, если о небесном Отечестве не будут прежде всего наши плач и молитва. Накануне Великого Поста принесем Господу нашу муку и покаяние. Неужели отверг нас навеки Господь? То, что пророки предвосхищали, теперь исполняется со всею силой. Мы чувствуем, как рука Бога Живаго легла нам на плечи в наказание. Мы повесили на вербах органи наши, потому что мы слышим, как наши мучители приближаются к нам, чтобы дать убедиться нам, что теперь их время, их власть, они предлагают с жестокой насмешливостью: «Пропойте нам от песней сионских». Как красиво в церкви поют, какая древность в псалмах и какая жертвенность в литургии. И все это может быть для увеселения беззаконных. И же на всякое время и на всякий час поклоняемый и славимый, долго терпеливее и многомилостивее Господи, не всякое место и не всякий час, не всякое состояние ума и не всякая человеческая среда подходят для принесения хвалы имени Твоему Святому. Бывают обстоятельства, когда это становится явным нечестием. Мы будем повинны во лжи и лицемерии, если принудим себя по малодушию и маловерию петь славу Богу, допуская насилие над нашими душами. Святость Божия оскорбляется, когда песня Господня воспевается для развлечения растлителей и убийц. Сам Христос встает на пути беззакония. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Вавилон, как изъясняют святые отцы, есть смешение. И это последнее наступление зла, то, что мы наблюдаем сегодня, заключается в усилии смешать истину с ложью, с тем, чтобы обесценить, обессмыслить, обессолить истину. Среди нынешнего Содома и Гоморры мы призваны стоять насмерть защитниками святости Божией. И это значит также, чтобы мы не допускали от того, что мы Христовы, смешение с грехом в самих себе. Святой Григорий Богослов говорит: когда мы увлечены в Вавилон, в злое греховное смешение, то, находясь на сем месте, не можем петь божественной песни, как на земле чужой, ибо доколе мы порабощены греху, тягостнейшему всех иноплеменников, да то ли нам не позволено говорить о чем-либо божественном, хотя бы мы имели орудие слова, как они тогда в псалтире и гусли. Как для них тогда сила Божия открывалась в судьбе Иерусалима, в его падении и в его восстановлении, которого чаяли их души, так для нас да откроется покаянием смысл происходящего с нами, и даруется надежда на исполнение пророчеств наших святых о расцвете православия в России. Пусть покаянием нашим в этой духовной брани придет полное истребление Вавилона, чтобы могли мы разбить младенца его, все наши греховные помыслы, о камень веры, который есть Христос. Пусть из плена греховного освободятся души наши наступающим великим постом, когда на реках вавилонских, вдали от Родины, с глазами полными слез, воспоем мы эту песню схода. И пусть дано будет нам засвидетельствовать пред Богом чистоту наших душ восклицаниями святого веселья: «Пойте Богу нашему, пойте!» Когда среди криков радости пасхальной «Христос воскресе!» будет стоять воскресший Бог. Аминь.